стекло. Дорогой Святослав Викторович, нет слов, чтобы выразить всю радость того события, которое происходит в нашей жизни, когда я имею честь разговаривать с вами. Ну ты разговариваешь, после того, когда я услышал первый раз вас, моя жизнь превратилась в сказку. Шикарную сказку со всеми удобствами. Святослав Викторович, вы лучший человек в мире. Вас любят все, посмотрите. А за что такие панегирики, мой? Ваши любимые слушатели. Вы наш золотой человек, лучшая жертва за все эти годы сайта Prank.ru. Спасибо вам. Здоровья, счастья и долгих лет жизни вам. Все, давай, пока.